12 июля американский посол в Южной Корее на истребителе F-16 из состава американской 7-й авиации в Южной Корее объехал воздух над Южной Кореей. Заявил 12 июля представитель МИД КНДР в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Это явное хулиганство, на которое способны лишь одни психопаты, а не дипломаты. Своим поступком американский посол показал, что все американские дипломаты такие военные истерики, как он. Это очень многозначительный поступок. Дело в том, что в эти дни, когда из-за антисеверокорейской враждебной политики и ядерной угрозы США, которые носят как никогда открытый характер, над Корейским полуостровом висят черные тучи ядерной войны, американский посол, непосредственно связанный с составлением и исполнением политики США в отношении Кореи, летел на боевом самолете. Даже средства массовой информации констатируют, что это первый случай, когда американский посол облетел на истребителе Южную Корею. Нельзя смотреть сквозь пальцы то, что такое бесчинство совершено именно в такое время, когда Америка перебросила в Южную Корею ядерные подлодки, звенья стратегических бомбардировщиков и другие стратегические средства и официально решила разместить в ней систему САД. Накануне предстоящих совместных военных учений «Ultra Freedom Guardian», что пройдут в августе, наблюдаются необычные действия со стороны США. Это предвещает, что американцы собираются совершить на Корейском полуострове беспрецедентные акты. Мы с бдительностью следим за их действиями и готовы предпринимать самозащитные ядерные адекватные меры для защиты суверенитета страны и права нации на выживание от усугубляющейся угрозы ядерной войны, подчеркнул представитель МИД КНДР.